Глава 4. Магия не более чем искусство сознательно использовать невидимые средства, дабы произвести реальные эффекты. Уильям Сомерсет Маэм. Маг. Утром я с трудом растолкала сначала себя. Сползать с дивана очень не хотелось. И я моргала, говорила себе еще 5 минут. Снова моргала на час, снова повторяла «надо вставать», снова моргала. Но к 11 все же встала. А потом с не меньшим трудом расталкивала Илью. Закопавшись в исписанные бумаги, он беззаботно дрых за столом и сонно ворчал, что ему нормально. Подействовал только крепкий шлепок по копчику. «Диван свободен, иди досыпать туда», — я указала тростью на дверной проем. «Мне тоже надо поработать». «Зараза!» — пробормотал он, потирая обиженное место. И от стенки до стенки отправился в указанном направлении. Освободив место и сварив кофе, я села за стол. Любопытственно разобрала Илюхины записи, но мало что поняла. Во-первых, под свои конспекты он использовал бабушкины и чиркал на полях или прямо поверх ее карандашных заметок. А во-вторых, я ведьма, а не потомственный заклинатель. И ни в профессиональных сокращениях не разбиралась, ни в специфических особенностях нечисти, о которых наставница мало рассказывала за ненадобностью. К сожалению. Сложив бумаги стопкой, я с опасливым интересом взялась за телефон Илюхин и сразу же выпустила его из рук. На экране, едва я провела по нему пальцем, появилась не строка пароля, а пара прищуренных желтых глаз. И смотрели они не картинкой, а из глубин телефона, как из окна своей комнаты. «Извини», — попросила я, — «больше тревожить не буду». Глаза зыркнули с подозрением, но исчезли, снова затемнив экран. Так и сумел экспериментатор, и кого-то высшего пристроил. «Эф, телефон не трогай», — запоздало раздалось из комнаты. «Спи», — отозвалась я, и встала готовить завтрак-обед. Не удивлюсь, если у него и в машине подселенный живет, и даже в брелоке с ключами. Холодильник не работал, как, собственно, холодильник. Зато, несмотря на смерть хозяйки, временной кокон держался прекрасно. Изучив стратегический запас, я пожарила гренки с яйцами, сварила сосиски и нарезала огурцов. На запахе еды явился так и не уснувший и уже умывшийся приятель. «Эф, это звездец, что наблюдатели устроили», — делился новостями Илья, не забывая орудовать вилкой, и говорил с такой злостью, что аналоги матерных слов звучали, собственно, матами. «Развели у себя со своими гребаными внутренними делами натуральный инкубатор ребят с кровью одержимых. И ему столько лет, и они считают его в порядке вещей. В противовес ведьмам с даром. Если вы создаете одно, то мы будем творить другое, безымянных, потомков крови силой беса. И в таком же, как у ведьм, количестве, раз не получается задавить качеством». «Значит, эта кровь одержимых дает всем, кто с медузами, возможность оставаться незамеченными и стирать следы своего обитания в мире?» Я слушала внимательно, но и есть не забывала. «Да. Потомки одержимых наследуют спящую силу, и на зельях из живой крови предка нечисти магия просыпается вместе с врожденными качествами. Плюс со временем у некоторых формируется заклинательский дар, а у некоторых получается усвоить стихийную силу». «Леший их забери, а!» Стихии во времена стародавних владели многие виды нечисти. Илья, выплеснув из заев первую злость, успокоился и задумчиво поковырялся вилкой в остатках яичницы. «Если клещам вернули источники, то в их распоряжении должна быть смешанная сила земли, жизни и природы. И в их потомках тоже. И... А еще есть?» «В сковородке», — рассеянно кивнула я. «Чайник включи заодно». Он встал и загремел посудой. А я смотрела перед собой, но видела не стол, а противную рожу того, кого ушко скормило китенку. И понимала, наконец-то, Обязательно препарировать для подтверждения теории и доказательств. И теперь я точно знаю, что и где надо искать. Поняла, да? Приятель снова сел за стол и посмотрел на меня. Природа — это работа с живой кровью. Сейчас из современной нечисти знания о ритуалах, передающих свойства живой крови от носителя получателю, хранят только лисы. Но если вернулась стародавняя сила, то знание — дело наживное. У многих высших есть ментальные угли, хранилища силы и памяти. Но без магии стародавних они находятся в спящем режиме. И если полученные источники их разбудили и подпитали, они делают артефакты на крови, согласилась я. А обычным ведьме и магу такой амулет не особо поможет. В шеях под кожей хоть 10, хоть 100. Максимум здоровья добавит. Но у человека с наследной силой клеща он будет работать иначе. Да, как те самые железы, жабры и прочие. Илья снова взялся за вилку. Вот и наша медуза. Вряд ли артефакт передает все способности нечисти. Но вот одну основную вполне. Засим разговор заглох. Приятель со стервенелым аппетитом истреблял остатки обеда, а я невидяще смотрела в окно и раскладывала по полочкам информацию. Потомство беса. Покинув тело и подселившись к любому магу, ибо у ведьмы заклинателей против этого врожденный иммунитет, клещ приживается и мутит с ведьмой. Ребенок наследует и кровь ведьмы, и мужскую магию колдуна, и силу беса. Спящую, но тем не менее. Девочки вырастают урожденными верховными, с ранним, естественным и невероятным мощным пламенем, способным в ритуальном кругу управлять любой стихийной силой. Мальчики наследуют мужскую магию и часто получают заклинательский дар. Но если дети случайны, то могут всю жизнь прожить и не узнать, на что способны. А если нет? Если папа и дедушки курируют свое потомство, подкармливая его зельями и собственной крови, то спящая сила пробуждается, в разы усиливая уже имеющиеся способности, в том числе и ведьмовскую кровь в мальчиках. И если сделать из угля артефакт, вроде того, что я ношу заначкой на шее, и вшить под кожу туда, где у всех ведьм находятся природные угли, то некая способность управлять стихией появится. Слабая, но все же. И то же самое касается артефактов из крови и силы другой нечисти. Но страшны в этих терминаторах. Забери их дар. Все же не амулеты. А то, что, подобно клещам, они способны стирать следы своего присутствия, обнулять себя в любое время и без особых усилий. Кажется, заметил его, снял энергетический слепок, создал на его основе поисковый амулет или вплел в заклятие и пустил по следу. И найти дело времени. Но вместо добычи находится известный фигвам, то бишь пустота. Они дышат, но даже воздух их обнуленных не распознает. После каждой стирки они словно рождаются заново. И каждый раз появляются из ниоткуда. Чаю? А? Да, спасибо. Теоретически их можно отследить по крови. Она-то остается прежней, заметил Илья, размешивая в чае мед. Поймать одного, взять пару пробирок, и дальше собачьим методом нюха без проблем ловится вся безымянная семейка. Он глотнул чаю, посмотрел на скептичную меня, вспомнил вчерашний выговор и приуныл. Точно. Заглушка на чужой крови. Черт! Значит, я тебе не помощник. Извини, Эв. Против лома нет приема. Кроме другого лома. Я тряхнула косичками. Погоди сдаваться. Как быстро ты сможешь попросить нечисть о помощи через позывные? Незнакомую нечисть. И не местную. И древнюю. Какую именно? Деловито осведомился приятель. А глаза загорелись восторгом, как у ребенка, получившего на Новый год вожделенную машинку. Насекомую. Эф. Насекомую, повторила упрямо. Гипотетически. Мне обещали подмогу. Но подтверждения пока не было, я не знаю, будет ли. Если будет, как быстро? Покажи позывные, — потребовал он. Покажу. Начнешь звать Арана. Как быстро, Илюх, да или нет? Да, — недовольно поджал губы приятель. Максимум полчаса, если нечисть согласна на контакт. Если нет, то можно звать годами. Обещали подготовить. Я допила свой чай и снова спросила. У тебя топографического кретинизма нет? По картам хорошо ориентируешься? Нет, с еще большим недовольством ответил Илья. Да. Чудно, одобрила я, вставая. Заканчивай свои дела и собирайся. Вечером уходим. А ты куда? Заподозрил он. Медитировать. Я плотнее запахнулась в халат и взялась за трость. На весь день. А мне что делать? Яйца свари в дорогу, — посоветовал я, стараясь не улыбаться. Чаю набодешь в бутылках. Я и сутки без еды обойдусь, а вот ты голодный теряешь концентрацию. Не обижайся на правду. Нас ждет реликвария, Илюх, а это 3 дня дороги. Ясное дело, без машины. Собирайся. Старая перестраховщица, — проворчал приятель. Я мягко провела ладонью по трости. Позабытый плющ шевельнулся, вопросительно выпустив пару листочков, и шустро переполз с ящерицы на стол. Свернувшись кольцами, потянулся к Илье. Знакомьтесь, общайтесь, обсуждайте, как по крови ловить клеща или его потомка. Бабочка! В его глаза вернулся детский восторг. Стародавнее, дополнила я. Найдете, как и о чем поговорить. И, кстати, поэкспериментируй с моими амулетами на чужой крови, узнай, способна ли бабочка пробиться через отвлекающие запахи к сути? И каковы способности ее длинного нюха? На каком расстоянии она способна учуять стародавнюю нечисть? Понял. Я уходила в комнату, оглядываясь. Плющ сначала обвился вокруг предложенной руки, а потом трогательно зацвел и безо всяких перцев. Если человек хороший, это сразу понятно, особенно чувствительной нечисти. И ясное дело, о заготовках Илья, занятой новым подопытным, забыл. Когда я закончила с медитациями и, сходив в душ и переодевшись, появилась на кухне, плющ был повсюду. Оплетал стены и мебель, ковром стелился по полу, шторами закрывал окна и новогодними гирляндами свешивался с потолка. И цвел, благоухая так, что у меня закружилась голова и поплыло перед глазами. Ощупью, держась за стену, я добралась, запинаясь о плюшевые плети до табуретки, села и лишь тогда поняла, что кроме нечисти на кухне никого нет. «Илюх!» — прогундосила я, зажав нос. «Ты где?» Плющ начал сворачиваться. У меня снова закружилась голова, и я зажмурилась. Раздался скрип оконной створки. Я вдохнула свежий воздух, чихнула, открыла глаза и обнаружила приятеля, стоящего у окна. А вот плющ исчез. Ни листика, ни веточки, ни даже запаха, который всего полминуты назад грозил затяжным аллергическим чихом. Я быстро огляделась и нахмурилась. — Это что такое? Что за эксперименты? — Продукт вашей с бабушкой избирательности. С неожиданной язвительностью улыбнулся Илья. — Спасибо, что посоветовала покопаться в родословной. Рассказала об одержимых и подсунула этого парня, бывшего наблюдателя. Не то пребывал бы в счастливом неведении. «Илюх!» Я угрожающе прищурилась, поглаживая трость. «Я по-прежнему могу за 5 минут вывернуть тебя наизнанку». «С нечистью не сможешь», — приятель ухмыльнулся. «Ни за 5 минут, ни за год, ни вообще». «Давай, подруга, вспоминай все, чему училась и о чем говорила. А то тебе все вынь да положь». «С нечистью?» Он что, расселяет подопытных не только по телефонам? Я тяжело оперлась на трость, глядя на него из-под лобья. Симбиоз заклинателя с нечистью невозможен. Это единственное, о чем я точно знала. Даже с кровью одержимых. Сила заклинателя не пустит на порог даже сверхсильного высшего. У вас иммунитет от одержимости, как у ведьм. «Симбиоз невозможен с современной нечистью», — поправил Илья. «Стародавняя сохранившие источники древней силы, пусть и в усеченном из-за отсутствия родного материального тела силы, может все, особенно при помощи подходящего амулета. А теперь я кое-что могу. Добровольное сотрудничество приносит больше пользы, чем зелье на крови. А он, то есть амулет, куда помещается? Я уставилась на его руки, особенное внимание уделяя рабочей левой. Ты же не можешь сам себя прооперировать. Эф, мысли проще. Приятель вытянул руку. Это тебя бабушка приучила искать везде сложности, или ты от природы такая? Крошечный шип, маленькой заноской сидел под кожей, заметный, безобидный. И так фанил тьмой. И, кстати, наследие одержимых обошло меня стороной. Я просто потомственный заклинатель, я проверил. А при чем тут моя избирательность? Взмутилась я, гипнотизируя заноску. Да, стародавняя нечисть, да, с древними источниками. Но забери обоих дар, как? Да еще и с бабочкой, агрессивной и недалекого ума нечистью, ведь рискнул. Мы ведьмы давно осторожничаем с экспериментами, больше полагаясь на испытанные знания схронов, ибо боимся породить какую-нибудь нечисть, а эти... Ну да, заклинателям, в отличие от нас, полагаться не на что. Они молодая ветвь магии. Риск и опыт, и их все. Пока я по твоей наводке проверял кое-что по семейной части, то вспомнил об экспериментах деда, а особенно о его способностях напугать любую нечисть. Его даже кошки боялись. А он утверждал, что не его заклинателя боятся, а верного сторожевого пса. И показал вот такую же занозу. Но это должен быть полноценный обмен. Я нахмурилась, по-прежнему не понимая, как. Нечисть, делясь своей магией, будет пить твои силы. Уверен, что вытянешь. Вообще-то я тоже умею творить дополнительные источники. С иронией отозвался Илья. И, помолчав, добавил. Бабушка не рассказывала, как мне дар развивали. Я отрицательно качнула головой. Он забрался на подоконник и снова вытянул левую руку. И плющ появился. Выскользнул из-под кожи, заструился, распуская треугольные листочки по напряженному предплечью, оплетая его до кончиков пальцев. И хвала дару не цвел, хотя я от одного вида трепещущих листьев едва не чихнула. Да, нечисть выдали мне, но хорошо, что ей нашлась более подходящая рука. У меня на эту странную бабочку похожа аллергия. И так как же? Из-за опасности, в которой постоянно находилась моя семья, родители не стали ждать, когда у меня проявятся способности. Неспешно заговорила я, уделяя все внимание исключительно бабочке. Заклинательский дар же штука вредная. Когда хочет, тогда и возникает. У отца в 20 лет прорезался, а у мам почти в 40. А до тех пор она считалась ведьмой из потухшего рода. Я с пеленок рос среди подселенных, как в животных, так и в амулеты. Меня подключали к нечисти всеми возможными способами. И их тьма сформировала заклинательский уголь. Искусственно. То есть без своих подопытных в телефонах? Сообразила я. Я обычный человек, кивнул он. Почти. Естественный дар до сих пор не прорезался, я не уверен, что появится. Да и не жду. Поэтому, как учитель любит говорить, я обделен ударной силой и всем прочим. Но из-за постоянной охоты на бабушку и давления на нас со стороны наблюдателей выбора не было. С нечистью есть какая-никакая защита. Пару раз меня мелкого пытались спереть, но я сразу звал на помощь своего верного пса и улыбнулся. А раз нет активного природного дара, то нет и иммунитета к подселению. Я не поленилась встать и подойти, чтобы придирчиво изучить амулет-шип. Это ведь не как у меня с ящерицей контакт через силу. Это контакт через кровь. И обмен силой не через искусственный канал, а через естественный, напрямую. Это... Про телефон знаю, а где еще, прищурилась я. Эф, вот это! Илья дернул меня за сережку. Позапрошлый век. А это, и указал на трость, прошлый. И ты, конечно, не в курсе последней моды. Люди чипируют себя. В крошечную микросхемку загоняют, например, данные банковских карт. И человек расплачивается на кассе без кошельков и прочего, просто поднося запястье с микрочипом к терминалу оплаты. А терминал ты хоть знаешь? Прозвучало обижающе, но я ответила спокойно. Знаю. Я не всегда пряталась в глуши и среди людей жила очень долго. Значит, ты чипирован? Как породистый кот. Снова улыбнулся он, не стесняясь своих особенностей и непрезентабельных сравнений. Только вместо данных банковских карт у меня везде нечисть. Из тех, что застряла в тонких слоях мира и по разным причинам не может уйти. Старая, мелкая, в глубокой спячке и под кое-каким ритуалом. Нечисть впитывает окружающую тьму. Та собирается в общее силовое поле и становится источником и для меня, и друг для друга. Ей в спячке требуется малость, лишь бы было. А я стараюсь сильно не тратиться и побольше общаться со своими, как ты говоришь, подопытными, в любых их обликах и телах. С миру по нитке, с разной нечисти по капле. И бабочку середняка я точно потяну. «Погоди», — перебила я. «Ты это сам придумал?» «Не совсем. Фантастики много в детстве читал». «Фантастики», — повторила я. Потянулась и неуклюже, но с чувством чмокнула приятеля в щеку. «Илюх, тебе не нужны никакие подселенные, симбиозы и прочие плющи. У тебя главное есть – мозги, и ты умеешь ими работать. Это круто, правда. Прости, что в тебя не верила». Он аж покраснел, польщенный от удовольствия. «Спасибо». А плющ смутился и спрятался. Стремительно утек шуршащей змеей в новый домик. «Да не за что. Раз я встала, то надо бы и обезболивающие выпить, и перекусить, и собраться. А теперь по коням, дружище. Реликварий, конечно, никуда не убежит, но лично я готова». «К чему?» – заподозрил неладный Илья. «О, не спрашивай, не сейчас. Лучше поесть организуй, а я пока карту изучу». Я уковыляла в комнату и терпеливо переждала час проклятия под зельем и с нереальным ощущением правильности во всем. И все обязательно сложится. Когда я моделировала ситуацию, то постоянно ощущала нехватку нужного элемента. Теперь он есть. Теперь я знаю. И надо бы Илюху еще потормошить и похвалить, чтобы он перестал оглядываться на своих подопытных и сделал кое-что очень важное. Сейчас, когда магия из нас, противоборствующих сил, льет изо всех щелей, решать исход будет не она, нет. Итог предопределит не то, у кого круче нечисть или больше амулетов и углей, а то, в ком больше уверенности и веры в себя, в близких людей, в свою правду и правильность своего дела. Закончив с привычными проблемами, я расстелила на полу навигатор и задала путь. Лист сразу же вспух стенами и длинными запутанными коридорами с тупиками, огромным подземным лабиринтом, по которому я могла пройти только теоретически. Практически я терялась там после третьего же поворота, увы. С кухни запахло пельменями, и я крикнула. «Илюх, подойди!» Нацелила на навигатор трость, использовала щепотку силы, и карта переместилась на стену, заняв ее целиком от потолка до края диванной спинки. Заглянувший в комнату приятель удивленно поднял брови. «Что это?» «Старые катакомбы времен стародавних», — пояснила я, стукнув тростью по стене. «Когда-то здесь был их город, а потом началась охота. Город разрушили, но катакомбы остались. Они залегают очень глубоко, гораздо глубже, чем могут копать люди. И, — я оперлась на трость, — в них не работает пространственная магия. Вообще никакая. Ни заклятия, ни артефакты. И там реликварий?» Илья опять посмотрел на меня с подозрением. «Нет», — я качнула головой, — «там выход из города. Прошмыгнем под самым носом у наших фанатов. Запомнишь или зарисовать?» Приятель молча достал телефон. Я закатила глаза. «Ах да, я же тьма тьмущая. и цокнула языком. «Получилось?» «Нет», — признал он, просмотрев несколько фоток с пустой стеной. «Блокнот есть?» Я нашла в рюкзаке необходимое, взобралась на диван и, водя по карте тростью, пустилась в объяснение. «Здесь мы зайдем, вот так должны пройти, вот тут выйти». «Я неисправимый топографический кретин, когда дело касается тесных замкнутых пространств и бесконечных коридоров. Узнала об этом еще в наблюдательских архивах, но так и не смогла исправить». «Вести тебе», — заключила я. «Примерное время перехода — 1,5 дня. И еще. Там обитает нечисть, незарегистрированная. Катакомбы полны тьмы. Наешься на год вперед. Но смотри, чтобы никто из твоих подопытных не очнулся на радостях. Заодно и археологии глотнешь». «Зачем столько сложностей?» Он снова поднял брови. «Затем, что в городе сейчас слишком много чужих глаз, ушей и рук». Я поморщилась. «Лучше подраться с нечистью, чем с наблюдателями. Первые к гостям не готовы, в отличие от вторых. Плюс в катакомбах ты будешь подмогой, а не объектом защиты. Чувствуешь разницу?» «А то», — согласился Илья и протянул мне руку, помогая слезть на пол. «Эти катакомбы похожи на подземный город. Для чего он?» «Для работы, конечно. Подземелье глушит проявление любой магии. И там ставились самые страшные опыты. Проводились самые жестокие эксперименты. С кровью, с жертвоприношениями». Я осторожно спустилась с диванной спинки. Это была вотчина ведьм сферы смерти. И кого там только не резали. Людей, нечисть, колдунов и неперспективных ведьм за компанию. Там появились знания о том, как продлять себе жизнь с помощью чужой силы и пересаживать угли, как делать зелья из крови нечисти и утрамбовывать ее в амулеты, и многое другое, жуткое и безумное. «Пельмени готовы?» «Угу. А сейчас все вынесли?» «Да, сейчас там только память». Я отправилась на кухню, прихватив рюкзак. Что-то ведьмы сами уничтожили во время охоты, что-то припрятали, а что-то наблюдатели к рукам прибрали. А когда истлела защита, к древнему месту смерти притянулась нечисть. Нынче отдельные районы — это ее территория. Но пройти можно. Мы иногда именно там и залегали на дно, чтобы скрыться от наблюдательских глаз и перевести дух. Главное — соблюсти меры предосторожности. «Если ты опять обвешаешься своими амулетами, как новогодняя елка, то эффект будет непредсказуемым», — заметил Илья, накладывая пельмени. «Слабых такое количество тьмы в крови отпугнет, а в сильных вызовет агрессию и спровоцирует на защиту территории. Кто там обитает?» «Понятия не имею». Я плюхнула в свою порцию ложку сметаны. «Но свою ящерку, например, я именно там и подобрала. Город большой, места много. И там как мелочь обитает, так и высшие, всякие разные». «А почему мы, заклинатели, об этом не знаем?» Он сел за стол и посмотрел на меня. «Под городом, считай, мина замедленного действия, а мы...» «Не одиноки в своем незнании», — утешила я. «Ведьмы круга тоже не в курсе. Планы подземелья я нашла в одном из наблюдательских архивов. А карту мне знакомая нечисть нарисовала в обмен на приют». «Ящерицу не используешь?» Приятель кивнул на прислоненную к стене трость. «Стараюсь. В катакомбах она спит. От нее же, как от работающего источника, излучение силы похлеще, чем от беса. Я вообще редко ее бужу». Засим мы молча поели и взялись за подготовку к дороге. Бутерброды, чай, вода. Я резала, Илья подсовывал продукты и упаковывал готовое. «После стародавних всегда остается какая-нибудь особенная дрянь», — озабоченно произнес он, когда мы почти закончили. «Уверена, что там только нечисть и никаких хуфий, хушей, перерожденных, мстящих мыслеформ и прочих результатов лабораторных опытов». «То, что ты перечислил, это еще не все итоги жертвоприношений». Я отложила нож и выпрямилась, поводя затекшими плечами. «И нет, не уверена. Когда дело касается стародавних, нельзя быть уверенным ни в чем. Но если оно есть, то сидит тихо и в компании не нуждается. Мы пойдем самым коротким и проверенным маршрутом. Собственно, именно этим путем мы приходим и уходим из города уже давно. Поменьше магии, побольше осторожности. Я отодвинулась, поставила на колени рюкзак и убрала продукты, уверяя, что он не тяжелый, там уйма пространственно-временных карманов. В общем, не отдам, привыкла. Заодно проверила пейджер и наткнулась на сообщение. Готово, забирай посылку. И меня снова накрыло ощущением правильности. Обычно сонное царство готовится долго из-за редкости ингредиентов. Но ушко – это ушко. Это ведьма живой природы со знанием отступников. Она вырастет что угодно, где угодно и когда угодно. Да и с нечистью договориться, чтобы подпитать травку доп. Силой. Написав в ответ «принято», я закрыл рюкзак, ощущая очередной наплыв правильности. В катакомбах отступницы давно оборудовали несколько почтовых карманов для передачи необходимого, и они как раз по дороге. Но зелье, скорее всего, спрячут ближе к концу нашего пути. Убежище удавки мы покидали спокойно и собрано. Покопались перед выходом каждый в своих заначках. Я в рюкзаке, Илья в старом серванте и комоде. Переглянулись и вооружились личинами плюс пара окровавленных амулетов для полноты картины. Приятель ни о чем не спрашивал, и я молчала. Все прояснится очень скоро и естественным образом. Через полчаса по ночному микрорайону бодро шагала пара хохочущих и поддатых подростков с пивом, то жалуясь друг другу на предков, то возбужденно обсуждая какие-то прибамбасы, то просто кокетничая. Редкие собаководы провожали ребят неодобрительными взглядами, а спортсмены в наушниках молча пробегали мимо. Каждый встречный попал под шепоток из дурашливых комментариев. Но проучить хулиганов никто не успевал. Они скрывались в ночной тьме. А к остановке из оранжевого сумрака городского освещения вышла уже вполне приличная парочка, трезвая, но странно хихикающая. И, пройдя мимо пустого павильона, отправилась вдоль неспящих домов и шуршащих тополей по автобусному маршруту к следующей остановке. «Эф, а ты личину сама конструировала?» — весело спросил Илья. «Ясное дело», — я хмыкнула. «Что, ностальгия по дурному прошлому?» «Да не только!» Он посмотрел по сторонам и неожиданно признался. «По тебе! Если ты была такой...» «Очень жаль, что мы встретились так поздно и с такими ограничениями. Я бы с тобой замутил». «И я с тобой». Я отпустила на разведку пару заготовленных змеек. «Я, кстати, собиралась, но наставница запретила. Не хотела тебе очередных проблем от очередной отступницы». Да и на меня у нее были глобальные планы, в которые романтические и физиологические бредни не входили. А потом и мне стало не до них. Я вздохнула и искренне добавила. К сожалению. Ну, раз так воодушевился приятель, то когда ты закончишь свои таинственные дела, я сдам тебя Анатолию Михайловичу на лечение, чтобы у тебя не было причин для отказа от внимания и прочих приятных глупостей. А на отступничество мне давно поровну. Я сам в нем по уши. «Рискни!» — фыркнула я рассеянно, посматривая по сторонам. «Но имей в виду, что сонные зелья и амулеты, как и всякие сыворотки правды, на меня не действуют. Искусственный иммунитет. Единственное, что возьмет, — это хвост ящерицы, с которым сбрасывается когда яд, когда снотворное. Правда, она не в курсе, какое именно зелье получится. Отравите случайно, и я обижусь». «И придешь Хуфе ей мстить?» — предположил он. «Нет, я зачарована твоей бабушкой на перерождение, при насильственной смерти и обязательную месть», — безмятежно улыбнулась я. «И тогда вы оба так огребете!» «Что, рискнешь?» «Вообще-то я заклинатель», — посерьезнев напомнил Илья. «И могу заклясть ящерицу на необходимые действия и результаты». Мы дошли до остановки, и я огляделась. Все те же шуршащие тополя, ряды неспящих многоэтажек и теплый оранжевый сумрак. И неповторимый горький запах наступающей осени. И скорого дела. «Доживем и видим. Нам сюда». Мы пересекли один двор, обогнули многоэтажку и оказались во втором. Длинные дома квадратом, небольшой дворик с горкой, каруселью и песочницей, пара краснеющих рябинок кустов, чахлый газон. — Да ладно! — недоверчиво протянул приятель. — Хочешь спрятать — положи на видное место. Я отпустила его локоть и целенаправленно зашагала через площадку к сиреневому кусту, рядом с которым темнел обычный диск колодца. Змейки ждали нас у входа. Я поставила трость, и разведчицы одна за другой взобрались по ней, сообщая, что все чисто. Я спрятала их обратно в карман и очертила тростью диск по кругу, шепча наговор. Секунда, и диск провалился под землю, открывая тесный и узкий лаз. «Илюх!» Я сняла кольцо и бросила вниз зеленоватый огонек, освещая лестницу. «Иди вперед!» Он послушно скрылся в лазе, но почти сразу высунулся оттуда по плечи. «Эф!» — приятель помялся, но озвучил свои сомнения. «А ты уверена, что потянешь? Тут такие ступени! И потом полтора дня перехода!» «Ты со мной никогда не работал. Так откуда тебе знать, на что я способна?» Я обезоруживающе улыбнулась. «Видишь коллегу и жалеешь, но понятия не имеешь, что я такое. Иди!»